Всесоюзного добровольного общества любителей книги. Поэтому очень важно приобщить к литературе тех слепых, которые не имеют возможности овладеть системой Брайля и в то же время не могут читать плоскопечатную литературу. Центральное правление Всероссийского общества слепых и многие другие общества слепых организовали запись литературы на магнитофонную ленту. Ежегодно записывается до 400 названий книг. Созданы большие фонотеки русской, классической, национальной и современной художественной литературы. Инвалидам Великой Отечественной войны магнитофоны выданы бесплатно, а остальным слепым с оплатой 50% их стоимости. В РСФСР говорящую книгу слушают уже более 72,6 тысяч слепых. В связи с широким внедрением магнитофонной записи в быт слепых, число читателей по Брайлю сократилось на 12 тысяч человек. И это тоже закономерный процесс. Главной причиной уменьшения читателей по Брайлю является старение контингента слепых. Если в 1968 году число инвалидов первой группы по зрению в возрасте старше 60 лет составляло 59,5 тысяч человек, то на 1 января 1975 года их стало свыше 73 тысяч человек. Другой причиной уменьшения числа читателей по Брайлю является сокращение общего количества инвалидов первой группы по зрению. Часть слепых привлекает к говорящей книге то, что новинки художественной литературы записываются на магнитофонную ленту быстрее, чем издаются по Брайлю. В связи с этим возникла группа читателей, которые, не бросая чтение литературы по Брайлю, берет в библиотеках и говорящую книгу. Большая часть социально-политической и научно-популярной литературы печатается по Брайлю. Учебники, музыкальные, спортивные литературы, тематические сборники, литература для математиков-программистов, а также многие журналы печатаются только по Брайлю. Это еще раз свидетельствует о том, что грамотному человеку очень сложно обойтись без системы Брайля. Речь идет не о противопоставлении системы Брайля говорящей книге, а об их разумном сочетании, о том, чтобы они дополняли друг друга. С точки зрения президиума ЦП ВОС, говорящая книга не может заменить и вытеснить систему Брайля. Система Брайля будет существовать и развиваться, а книгопечатание по Брайлю совершенствоваться. Придавая огромное значение литературе в повышении общей культуры и грамотности незрячих, общество слепых пошли на огромные затраты средств на организацию студий звукозаписи и на льготную выдачу магнитофонов. Инструкция Всероссийского общества слепых предусматривает через 6 лет повторную выдачу магнитофонов, однако магнитофоны будут второй раз выдаваться бесплатно или на льготных условиях только активным слушателям говорящей книги, которые прослушивают за год не менее 15 книг. Вместе с тем принимаются меры для укрепления и расширения полиграфической базы. В Москве в 1975 году закончено строительство новой типографии рельефно-точечной печати, для которой приобретено новейшее высокопроизводительное оборудование. Это даст возможность не только увеличить выпуск книг, но и улучшить качество изданий. Кроме того, готовятся к выпуску новые модификации приборов для письма по Брайлю. Разрабатывается конструкция портативной пишущей машинки. Глава 9. Плоскопечатная машинопись как одно из средств коммуникации слепых. Плоскопечатной машинописи в ШВТС обучаются только желающие и, как правило, лица, имеющие образование не ниже 8 классов. Обучение машинописи слепых имеющих более низкую общеобразовательную подготовку,